Встретив его остановившийся невыразительный взгляд, Ротанов почему-то так и не решился подойти к стойке, хотя ему хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Хорошо, что он отказался от спецрейса, воспользовался этим попутным пассажирским лайнером и впервые за долгие годы почувствовал себя простым наблюдателем, а не участником событий. Ему хотелось отвлечься от всего, расслабиться, побыть одному. Он знал, что события начали разворачиваться стремительно, как отпущенная пружина, и, возможно, это последний представившийся ему случай для такого вот бездумного отдыха. Ротанов подошел к большому, затянутому белесой пленкой экрану, вделанному в круглую бронзовую раму, изображавшую иллюминатор корабля, и нажал выключатель. Пленка растаяла. Теперь это и в самом деле был иллюминатор. Среди яркой россыпи знакомых созвездий Регоса он легко различил красноватый мячик планеты. Ей он отдал большой кусок жизни и знал, что покидает ее надолго, может быть, навсегда. Бывают планеты, где неохватное небо опускается ближе к людям, где человек перестает ощущать себя центром Вселенной и растворяется в окружающем мире, впитывает его в себя, становится его частицей, единым целым со звездами, соловьями, огнем костра, лицами друзей. На одной из таких счастливых планет, позволивших людям построить здесь свой новый дом, в тихом и прозрачном лесу, сидела у костра земная женщина. На минуту она осталась совсем одна, потому что друзья, затеяв игру, убежали вглубь леса, по тропинке, освещенной зеленой луной. Воспоминания долго ждали этой минуты. Они выступили из-за деревьев, неслышной толпой, подошли вплотную. Был в ее жизни случай, когда один человек пообещал ей подарить целый мир. Добрый и ласковый мир под голубым небом, не знающим страха. Он сдержал свое слово. Отчего же тогда ей так горько? Впрочем, зачем спрашивать? Она слишком хорошо знала ответ. Анна думала об этом, глядя на огонь костра, веселыми языками лизавший полени и бросавший в темноту пригоршни искр. Она вспоминала другой костер. Костер синего леса. Тогда смерть стояла рядом, за светлым кругом огня, стоило лишь протянуть руку. Но вместо чудовищ синего леса к костру вдруг вышел обыкновенный человек. Немного поцарапанный, немного сердитый и совершенно невозможный там, в синем лесу. Впрочем, он навсегда остался для нее невозможным. Далеким, недоступным миражом. Она знала каждый его шаг, хранила кристаллы с записями всех его выступлений, отчетов, речей. И только его самого никогда не было рядом. Где уж ей угнаться за ним, слабой земной женщине? Он сражался с чудовищами, покорял чужие миры, возводил звездные крепости. А она любила его. Училась. И строила свой собственный мир здесь, на Дзете, таким, каким видела его лишь в снах своей юности, на жестокой и страшной Гидре. Окончив школу второй ступени на Земле, она вместе с другими колонистами прилетела на Дзету. Это была тихая, ласковая планета, с кротким и добрым нравом, с ручьями, текущими среди низкорослых сиреневых кустиков, с синими закатами и бирюзовыми восходами. Они посадили земные сосны и березы. Биологические стимуляторы в десятки раз ускорили рост деревьев, и уже через пару лет на Дзете шумели настоящие земные леса. На планете не было своего животного мира, и скоро здесь поселились олени и лани, зайцы и великаны-лоси, привезенные с Земли. На глазах у Анны вырос красивый белый город, утопающий в зелени садов, парков и скверов. На Земле города постепенно исчезли, растворились в лесных массивах, рассыпались на мелкие поселения или отдельные коттеджи, оборудованные всем необходимым для жизни двух-трех семей. В колониях люди стремились жить ближе друг к другу. Может быть потому, что острее ощущали потребность во взаимной поддержке перед лицом чужого мира. Анне нравились города земных колоний. После пещер Гидры она отогревалась в них всем своим существом. И не чувство полной безопасности, которой она так давно была лишена, согревало ее. Нет. Самым ценным в этом небольшом белом городе была удивительная общность людей. Милая ее сердцу провинциальность, позволяющая без особых церемоний войти в любой дом, знать все о своем соседе и также открыто, на виду у всех, жить самой, в едином коллективе, увлеченном одной целью – освоить новый мир.